Пантелеймон, Пантелеймоны. Маруська плела тонкую косу, быстро перебирая темные пряди, свернула узелком на затылке. Рядом с алым бумажным розаном на комоде под зеркалом казался она себе старой не по летам. Шея вон стала жилистая, думала она жестко. После бессонной ночи глаза в темных кругах, взгляд хмурый. Опять пришло на ум самое плохое. Витька ее бросил. Стало обидно, аж в горле сдавило, но плакать было нельзя. Надо собирать Райку в садик, бежать на работу. Мало что беда, все равно надо. А может, зря она говорит «беда», может, нет никакой беды, и все разъяснится как-нибудь попросту. Она не знает как, но как-нибудь, когда Витька придет с работы. Неужели ждать еще весь день? Маруська вспомнила ночную свою муку и громко всхлипнула, но тут же оборвала плач и, до боли крепко всадив последнюю шпильку, кинулась будить девочку. До сих пор Виталий выпивал, как все мужики. По выходным, в праздники, с получки, нормально выпивал. Домой приходил сам, проспится и хорош. С детства усвоила Маруська давнишний закон родных мест, старый еще деревянный пресни. Каким бы ни явился мужик, но раз дошел до дому, значит, совесть не пропил. А вот когда ночевать не пришел, тогда жди, жена, беды. Случилось это у Маруськи на 8-м году семейной жизни. На 12-й ночи она ждала, гнала сон, прислушивалась. Потом сморила ее усталую, наработавшуюся, нахолодавшуюся за день. А среди ночи она проснулась, увидела рядом несмятую подушку, испугалась, вскочила, в одной рубашке кинулась через кухню на лестницу. На площадке мелькнули два зеленых глаза. Кошка шарахнулась на чердак. Больше никого. Маруська напилась из-под крана холодной воды, чтобы успокоить сердце. Посидела на краю кровати, но поняла, что сердце не утешится. А вдруг что-нибудь случилось? Вдруг под машину попал? В драку увязался? Маруська надела халат и вышла на кухню. Лучше постирает. За делом легче утра дождаться. Согнувшись над корытом, в котором кипела белая пена, Маруська вспомнила их с Витькой любовь. Как-то быстро все у них получилось. Познакомились на первомайском вечере у нее в клубе на Трехгорке. Приехали гости, военная часть, то ли шефы, то ли подшефные. На Трехгорке ведь одни девчонки, женское производство. Маруська училась на ткачиху, так мать хотела. До этого Маруська уже проработала посудницей в столовой, продавщицей в овощном не прижилась, и с Трехгорки уже наладилась. Не было у нее дробного таланта в пальцах, узелки вязать. Была она сильная, хоть не крупная, шустрая, веселая, петь-плясать любила, а работа не очень страдала. 22 года, красотой не цвела, но девочка была ничего, модненькая. Туфельки, платьице, все как надо, и завивочка перманент. Вот там в клубе и началось. Витька пригласил ее на танго, видно, что робел, на ноги наступал. А потом пританцевались, да на весь вечер. В буфете ее угощал пивом с бутербродами. Уговорились о встрече через 2 недели, как будет у него увольнительное. Не обманул, в субботу ждал у проходной. Отправились в парк культуры, на лодке катались, смотрели кино, танцевали на площадке и целовались на темной скамейке. Поздно ночью дошли до ее дома, стали прощаться, и тут только сказал он, что в часть ему возвращаться завтра, а ночевать негде. Маруська привела его в дом, в единственную их комнату. Мать обозвала ее бесстыдницей, но все же постелила ему на диване, а ей не позволила на сундуке. Взяла к себе в кровать для верности. В следующий день, в воскресенье, они с Витькой провели вместе, ходили в зоопарк, ели в закусочной. Потом Маруська провожала его на вокзал, долго ехали в трамвае на площадке, и когда их теснили, прижимались друг к другу, замирая. А через субботу он уже пришел не к проходной, а прямо к ним. Тогда он и спросил ее, прощаясь, оставаться ли ему на сверхсрочную или после демобилизации ехать домой, на Волгу. Она почему-то ответила грубо: «А мне-то что? Делай, как знаешь». Он с кулами поиграл, а потом говорит: «Ну, прощай, я через 1,5 месяца домой еду». Простились так, будто и не целовались никогда. Дома же Маруська проплакала весь вечер, да 2 недели переживала, приедет или конец. Он приехал, сказал прощаться. Матери не было, отправились к сестре в Клин, посидели за пустым столом с вышитой дорожкой, поговорили чинно. Маруська сказала: